Роберт накрутил телеобъектив на штатив, проверил устойчивость, затем щелчком подсоединил к объективу камеру. Из сумки достал упаковку пластинок «Полироид» и подцепил к Никону сзади кассету. «Я никогда таких камер не видел», — сказал Август Рассел. Роберт наводил резкость. «Камера-то обычная, 35-миллиметровка. Я просто купил к ней полироидную приставку, чтобы сразу можно было отсматривать контрольки в студии. Но так ни разу и не воспользовался». Говард Филлипс стоял рядом с блокнотом и авторучкой на изготовку. «Проверь батарейки в диктофоне», — сказал Рассолу Роберт. «У меня в сумке есть новые, если нужно». Джан Ген Джан вытягивал шею, стараясь разглядеть сквозь подлесок поляну, на которой стоял Трэвис. «Что происходит? Я не вижу, что там творится». «Пока ничего», — ответил Рассол. «Ты готов, Роберт?» «Готов». Роберт не отрывался от камеры. «У меня в кадре все лицо Рэйчел. Морщинки видно. Поэтому пергамент тоже легко прочтется. Ты готов, Говард?» «Если не считать маловероятной возможности того, что меня в самый ответственный момент поразит писательский спазм, я ко всему подготовлен». Рассол воткнул 4 тонкие батарейки в диктофон и проверил его. «Теперь все зависит от Трэвиса», — сказал он. Трэвис поднялся до середины склона. «Ладно, вот он я. Теперь отпустите их, и я переведу вам заклинание». «Не торопитесь», — ответила Рэйчел. «Как только мы свершим ритуал, а мы его свершим, вы все будете свободны». «Вы не соображаете, о чем говорите. Цап прикончит всех нас. Я вам не верю. Дух земли окажется в моей власти, и я не позволю этому произойти». Трэвис саркастически расхохотался. «Вы ведь его еще не видели, правда? Вы что, думаете, он похож на пасхального кролика? Он убивает людей. Именно поэтому он здесь». «Я вам все равно не верю». Но решимость у Рэйчел заметно поубавилась. Трэвис смотрел, как Цап приближается к заложникам. «Ладно, Трэвис, начинай, а не то старухе конец». И демон занес над головой Аманды когтистую лапу. Трэвис взбежал по склону, остановился перед Рэйчел и тихо проговорил. «Знаете, вы заслуживаете того, что получите. Я никогда не думал, что мне захочется натравить цапа на кого-нибудь, но вы это заслужили». Он посмотрел на Дженни. Глаза ее умоляли объяснить хоть что-нибудь. Трэвис отвернулся. «Давайте заклинание», — сказал он Рэйчел. «Надеюсь, бумагу и карандаш вы захватили?» «Я не могу по памяти». Рэйчел залезла в сумку какой-то авиакомпании и вытащила подсвечники. Один за другим она развинтила их, извлекла свитки, а детали подсвечников бросила обратно в сумку. Пергаменты она протянула Трэвису. «Положите подсвечники поближе к Дженни», — сказал он. «Это еще зачем?» «Потому что ритуал не получится, если они останутся слишком близко к свиткам. На самом деле лучше будет, если вы вообще развяжете людей и отпустите вместе с подсвечниками, чтобы их здесь вообще не было». Ложь казалась настолько очевидной, что Трэвис испугался, не испортил ли он все, столь явно подчеркивая значение подсвечников. Рэйчел уставилась на него, пытаясь сообразить, что к чему. «Я не понимаю...» «Я тоже», — перебил ее Трэвис, — «но все это сплошная мистика. Не вам мне рассказывать, что демоны не особо подчиняются логике, а тем паче, если для того, чтобы их вызвать, брать заложников». «Это дух земли. Он не демон, и я буду использовать его силу во благо!» Трэвис хотел было разубедить ее, но передумал. «Жизнь Дженни и Эллиотов зависит от того, что Цап разыграет из себя доброго духа земли, пока не окажется слишком поздно, то есть...» Он свирепо взглянул на демона, и тот радостно осклабился в ответ. «Ну?» — повторил Трэвис. Рэйчел взяла сумку, отнесла ее вниз по склону и положила в нескольких футах от заложников. «Нет, еще дальше». Она закинула сумку на плечо и прошла еще ярдов 20, затем обернулась к Трэвису. «Сюда?» «В чем дело?» — спросил Цап. Трэвис, боясь спугнуть удачу, кивнул, и Рэйчел поставила сумку на землю. Теперь подсвечники оказались на 20 ярдов ближе к дороге, огибавшей холм, к той дороге, по которой поедет Август Рассол, когда тут фонтаном забьет дерьмо. Рэйчел поднялась по склону. «Теперь мне нужна бумага и карандаш», — сказал Трэвис. «Они остались в сумке». Рэйчел снова спустилась к сумке. Пока она ходила, Трэвис один за другим поднял пергаменты на вытянутых руках, считая до 6, прежде чем опускать их на землю. Он надеялся, что камера Роберта стоит под нужным углом, и заклинание видно хорошо. —